Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания к фессалоникийцам. Прочитаем из 5 главы первых 11 стихов. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы, и так не будем спать, как прочие, но будем бодствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодствуем ли, или спим, жили всегда с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Так как мы пришли к последней беседе нашего изучения первого послания к фессалоникийцам, важно помнить, что апостол Павел написал это послание людям, которых он сильно любил. Он стремился помочь им в недавно найденной вере, и он особенно желал приготовить их к тяжким дням, которые, казалось, определенно должны прийти. В каждой главе, как вы увидели, мы указали им на некоторые великие обетования и заметили, что все они суммированы в личности Его Сына Господа Иисуса Христа. Апостол Павел не увлекался грядущими событиями, но пришествием одного. Будущее для него означало больше, чем возбудительные переживания, оправдание веры и победа истины. Таким образом, мы увидели, что апостол Павел мог сказать о Господе Иисусе как освободителе, воздаятеле, представителе и объединителе. Наши сердца получили благословение, когда мы размышляли о нем в этих ролях. В пятой главе мы видим его как Спасителя, и это действительно включает все другие должности. Грешники нуждаются в Спасителе. Это величайшее восполнение нужд человека, какое когда-нибудь кто может пережить. Апостол Павел начинает эту главу формальным предупреждением. День пришествия Господа приходит. Это будет день, когда Он вмешается в дела этого мира. В этот день Он придет для исполнения суда, чтобы излить Божий гнев на отвергающий Христа мир. Но говорит апостол Павел, несмотря на то, что день придет с великой неожиданностью, вы, знающие Господа Иисуса, будете готовы. Вы не будете захвачены врасплох. Вы сыны дня, и свет Господень просветил ваши сердца и умы. Однако одно быть детем дня – а другое поступать, как дети дня. Мы стали детьми дня, приняв Господа Иисуса в наши сердца. Как мы можем поступать, как дети дня? Ответ прост. Облекитесь в броню веры и любви и в шлем спасения. Здесь апостол Павел употребляет три красивых слова, которые он часто употребляет. Вера, любовь, надежда. На этот раз он просит, чтобы мы употребили веру и любовь как бронь, нагрудник. Солдаты в древности защищали свои тела, особенно свое сердце, бронью, нагрудником. Есть ли лучшая защита против стрел врага, чем вера и любовь? Вера в Господа Иисуса делает нас способными переносить, страдать и побеждать. Ради веры в Господа Иисуса Христа апостол Павел мог написать: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». 18 стих. Он знал, что Христос не ошибается, и любовь Божия, которая в нем, его любовь к Богу и ко всем людям, это любовь, которую Бог дает нам, сильная. Она сильнее смерти. Неудивительно, апостол Павел поощряет верующих употреблять веру и любовь как бронь, как нагрудник. Это защитит их от всех нападений. На как долго? как долго они будут на земле. Но усталость приходит к людям, которые долго борются. Как мы можем продолжать из года в год? Ответ прост. Возьмите шлем для защиты вашего ума. Надежда спасения является этим шлемом. Помните, надежда здесь означает уверенность или определенность. Бог, который не может обмануть, обещает нам вечную жизнь. Это прекрасное обетование сохранит мир ума нашего, если мы не ослабеем. Эту надежду нашего спасения желательно больше изучить. Апостол Павел представляет три славные истины о нашем спасении. Первое. Бог обещал нам, что не будет гнева. Многие люди боятся встретить Бога. Глубоко в сердце человека таится сознание, что однажды он должен встретиться с Богом лицом к лицу. Бог своей святости и праведности будет судить наши дела. Это будет ужасное переживание для тех, кто не принял Господа Иисуса. И грехи будут обнаружены. Произнесен будет вечный приговор над ними. Божий Сын скажет им: «Отойдите от меня», и они будут разлучены с Богом навеки. Мысль участи погибших в вечности должна побуждать нас свидетельствовать им о Христе. Будем помнить, что они уже погибшие теперь. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3:36. Но гнев Божий пребывает на нем. Повторите эти слова, когда в следующий раз увидите толпу людей. Если они вне Христа, то гнев Божий уже пребывает на нем. О, бедный наш мир, погибший мир, осужденный на вечную погибель, разве только мы прострем руки и вырвем людей из погибели, как ветвь из огня? Но что касается верующих во Христа, апостол Павел говорит: «Бог определил нас не на гнев». Довольно давно, в древней вечности, о которой мы очень мало знаем, Бог смиловался над нами. Он не пожелал, чтобы мы перенесли Его гнев. Позже в нашей жизни мы услышали об Евангелии, благой вести. Мы спаслись через веру в Иисуса Христа. Божье Слово говорит: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Римлянам 8:1. Когда придет Спаситель опять, Он придет со гневом на неверующий мир грешников, но для верующих в Него нет гнева. Поверили вы? Приняли вы дар Его жизни? Если не так, то доверьтесь Ему сегодня. Вы тоже можете перейти из смерти в жизнь, доверившись Иисусу Христу. Второе. Бог обещает нам спасение во всей полноте. Слово Божие говорит, что Бог определил нас для приобретения спасения через Господа Иисуса Христа. Мы получаем спасение, как только мы поверуем Христу. Но когда Христос придет опять, мы получим всю полноту этого спасения. Сегодня мы только предвкушаем, что Бог предназначил для нас. Когда я вижу верующего, страдающего в теле, я напоминаю себе, что так не всегда будет. Придет когда-то день, когда больше не будет печали и скорби, отрутся слезы, спадут темничные оковы, пройдет разлука и смерть. Апостол Павел написал: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». 2 Коринфянам 4 глава 16 по 18 стих. Да, даже наши физические тела в тот день познают полное освобождение. Бывают времена, когда Господь кажется особенно прекрасным, и нужды миллионов так велики, и я желал бы иметь иное тело, тело, способное совершить неограниченный труд для Господа. Однажды Он даст всем Своим детям прекрасные, сильные тела, свободные от слабости. В тот день наше спасение будет полным. Это будет совершенное спасение. Третье. Бог обещает, что мы будем жить с Ним. Это славнейшее из всех истин. Посему бодствуем ли мы или спим, то есть умрем ли мы прежде прихода Христа, или будем живы на земле во время Его прихода, окончательный результат будет тот же. Мертвые во Христе воскреснут прежде, живые во Христе изменятся в одно мгновение. Все мы будем исполнены Его жизнью, Его славой, Его силой, и будем жить с Ним во веки веков. Только вообразите себе это. Не только, что мы будем жить вечно, но будем жить с Ним. Мы всегда будем видеть Его лицо, слышать Его голос, разделять Его славу, и так всегда с Господом будем. Это то, что Бог обещал нам. Но что это означает? Это означает, что будущее, которое Бог обещает нам, Иисус Христос, это не только дары и награды, и радость, и благословение. Они все прекрасны. Но сверх всего Бог обещал нам Своего Сына. Спаситель — наше будущее. Знаете ли вы Его? Любите ли вы Его? Научитесь жить с Ним здесь на земле, и будете жить с Ним, когда Он придет в вечности. Аминь.